15. Лена. Бывают такие дни, когда мне кажется, что цветы созданы для того, чтобы дразнить людей. Уходя из магазина с букетами, мои покупатели в тот день и не подозревали, каким тяжелым взглядом я провожала их. Не понимала, как можно вообще кому-то дарить цветы, когда вокруг сплошные оборотни, предатели, существа, помеченные печатью дьявола. Казалось, что хороших людей на земле осталось так мало, что они из страха быть до конца истребленными прячутся. А под ангельскими лицами окружающих меня людей скрываются настоящие злодеи. А еще эти уносимые покупателями букеты представлялись мне проплывающими мимо меня прекрасной жизнью, которой у меня никогда не было. И видно уже и не будет. Моя голова раскалывалась в попытке осмыслить происшедшее со мной. Мужчина, с которым я была почти незнакома, но который показался мне порядочным и надежным человеком, на деле оказался убийцей. Да, я поддакивала Лизе, и когда она сама считала его таковым, и когда пыталась защитить, но все это я делала, чтобы как-то самой определиться в своем отношении к нему. Безусловно, мне хотелось его оправдать, и когда Лиза пыталась убедить меня в том, что он невиновен в смерти Вероники, я готова была слушать ее бесконечно. Но когда в ней говорил рассудок, мне становилось тошно. Я представляла себе Максима, целящегося в свою невестку. Возможно, сомнений в его виновности было бы меньше, если бы он не сбежал с места преступления, если бы, находясь там, в квартире Вероники, рядом с ее трупом, вызвал полицию. Но он анонимно вызвал ее с автозаправки. Конечно, легко рассуждать о храбрости, когда тебя это не касается. И кто знает, как поступила бы я сама, оказавшись в таком же положении. Не в лесу живу. Знаю, сколько невиновных людей сидят по тюрьмам, как фабрикуют дело, фальсифицируют улики и доказательства, как подкупают всех, кто может хоть как-то повлиять на ход расследования. И нет никаких гарантий того, что, поступив честно и все сделав правильно, по закону, ты сам не окажешься за решеткой. А уж оттуда доказывать, что ты невиновен, ох, как трудно. Я уверена, что именно это и двигало Максимом, когда он убеждал меня в своей невиновности. Ведь в любую минуту его могли задержать, что, собственно говоря, и случилось. Целый день я искала доказательства невиновности Максима. Это было куда приятнее, чем заниматься поисками свидетельства его вины или обмана. Голова моя шла кругом. К тому же я себя неважно чувствовала, как-никак всю ночь не могла уснуть. Лиза сказала мне, что Максим уехал на встречу со следователем, представившимся клиентом. Может, конечно, он ошибался и сказал так Лизе исключительно потому, что находился в предчувствии ареста. Однако адвокат Максима развеял наши последние сомнения. Максима задержали и в скором времени предъявят официальное обвинение. Адвоката звали Михаил Львович Градов. Извинившись за поздний звонок, он сказал нам, что звонит по просьбе своего друга и клиента Максима Шитова, который попросил его держать нас с Лизой в курсе его дел. Михаил Львович сообщил нам фамилию следователя, который ведет это дело. Валерий Григорьевич Зосимов. «Фамилия знакомая», — сказала Лиза, которая тоже никак не могла уснуть. Мы сидели с ней, разбуженные звонком адвоката, в пижамах, на кухне, и пытались осмыслить услышанное. Выяснилось, что у нее есть одноклассница Людмила, которая вышла замуж за следователя, взяла фамилию мужа и стала Зосимовой. Это надо было проверить. Лиза открыла ноутбук и принялась искать свою школьную подружку в одноклассниках. «Вот она, нашла! Надо же, совсем не изменилась!» — сказала она в восхищении, разглядывая фото Людмилы. «Сейчас напишу ей». Я, признаться, не очень-то верила, что будь этот следователь мужем Людмилы, это как-то сыграет нам на пользу, о чем и сообщила Лизе. «А ты об этом вообще не думай. Занимайся своими делами. Встречайся с хозяином павильона, заключай с ним договор аренды, веди переговоры со своим работодателем, открывай свою фирму, иди в банк, проси кредит, покупай цветы, действуй. А я займусь этим криминальным делом. Если ты не забыла, я, не считая убийцы, конечно, была последней, кто видел Веронику живой. А тут еще и Зосимов. Да мне сам Бог велел этим заниматься. И хоть на время перестану думать об Осе». Бедная Лиза. Так много свалилось на ее голову. Не успела прийти в себя после предательства мужа, как оказалась невольно замешана в истории с убийством Вероники и ее знакомого. Неужели это действительно судьба? И даже тот факт, что следователь Зосимов, муж ее одноклассницы, тоже не случайен. Получается, что судьба Лизы сплелась с моей собственной, ведь это она сейчас будет разговаривать со следователем о Шитове. Как же все сложно. Лиза посоветовала мне отвлечься и заняться открытием магазина. Возможно, она и права. К тому же этот павильон, который мы с ней собирались арендовать, хозяин может сдать другим, желающим в любой момент. Я позвонила своему знакомому юристу и попросила о встрече. Надо было составить правильный договор аренды, чтобы хозяин павильона ни при каких условиях не поднимал арендную плату хотя бы в течение года. В магазине теперь, после того, как я приняла решение зажить своей цветочной жизнью, все показалось мне другим, немного чужим. Даже составленные мною же букеты уже не радовали меня. Я мысленно делала уже новые. Я рисовала себе предстоящий ремонт павильона, расставляла мебель, вазы с цветами, оборудовала подсобку и даже договаривалась с оптовиками о скидках. И, конечно же, волновалась перед предстоящим разговором со своим хозяином. Мы несколько лет довольно хорошо работали, были довольны друг другом. Его звали Алексей Павлович Карпов. Это был неконфликтный и очень спокойный человек, умеющий ценить труд других людей, а также внимательный ко всему новому, талантливому, творческому. Он ездил на огромном джипе, на котором ему приходилось время от времени развозить по своим магазинам коробки с цветами и сопутствующие товары. Он был далек от профессиональной флористики, нигде этому не учился, но обладал природным вкусом, что позволяло ему иногда подсказывать идеи по части составления букетов своим штатным сотрудникам, профессионалам в этом деле. Я уважала Карпова, была благодарна ему за все то, что он сделал для меня за время моей работы у него. И, наверное, поэтому предстоящий разговор с ним вызывал у меня легкую панику. Как я скажу ему, что ухожу от него, что отправляюсь в свободное плавание, что хочу сама открыть магазин, да еще к тому же не так далеко от нашего магазина «Бархотка». Слишком много неприятного, тяжелого мне предстояло сделать. К тому же мысли мои были заняты Максимом. Я и переживала за него, и злилась, не в силах понять, зачем он так долго шел на поводу у своего брата. Словом, мне в тот день было так плохо, что я решила переместиться куда-то, отвлечься, побыть наедине с собой. Я полила цветы, заперла магазин, села в свою машину, мою рабочую лошадку Тойоту, которой в последнее время пользовалась редко, и поехала, куда глаза глядят. Я проезжала по знакомым улицам, неосознанно сворачивала, словно мне подсказывал кто-то, пока не поняла вдруг, куда именно я еду. Оказывается, я повторила свой маршрут из прошлого, из того черного для меня времени, когда сердце мое чуть не разорвалось от боли после измены мужа. Я прикатила к тихому лесному озеру, рядом с деревней Подушкино. Заехала под сосну, заглушила мотор, вышла из машины и глотнула свежего воздуха. Затем еще несколько головокружительных вдохов. Ветви деревьев в лесу были еще голые, но солнце светило по-весеннему ярко. Было тепло, сухо, волшебно. Гладь лесного озера напоминала опрокинутое голубое небо. Вокруг было тихо, спокойно, словно природа приглашала меня слиться с ней, стать ее частью и тоже успокоиться. Тишина была столь пронзительной, невероятной, что я будто оглохла, перестала слышать. Разве что биение своего сердца. Зачем я впустила этого мужчину в свое сердце? И когда я это поняла, почувствовала? Нет, надо забыть его, словно ничего и не было. Тем более, что ничего и не было. Разве что взаимное влечение, желание видеть его, находиться рядом с ним. И это при том, что меня раздирали самые противоречивые мысли относительно его виновности в деле Вероники. Телефонный звонок пробил тишину, как снаряд. Я вздрогнула и даже пошатнулась. Это был звук цивилизации. Звук, надвигающихся проблем, звук той реальности, которая сделала из меня нервную и очень беспокойную особу. Звонил Карпов. Если учесть, что он мне за последний год звонил только один раз, да и то, чтобы поздравить с Новым годом, 8 марта он не позвонил, поскольку был за границей с женой. И все наши дела я решала с его помощником или бухгалтером, значит, случилось что-то важное, серьезное. Возможно, он каким-то образом узнал о том, что я собиралась его бросить. Уж не владелец ли павильона ему сообщил? Может, они знакомы друг с другом? А кто еще? Лиза-то с ним точно не знакома. Да если бы она и была знакома, я уверена, Лиза никогда бы не предала меня. Хотя разве это предательство? Слушаю, Алексей Павлович. И тут я вспомнила, что бросила магазин. Закрыла. Может, он заехал, не нашел меня, потому и звонит? Карпов сказал, что хочет со мной встретиться и поговорить. Спросил, когда мне удобно подъехать к нему домой. Домой? Точно. Он разговаривал с владельцем павильона. Хорошо, я приеду. В 6 устроит? Он согласился и сказал, что будет ждать. Надо было возвращаться в Москву. Но до 6 было времени предостаточно, поэтому я решила не торопиться. Я вернулась в машину, разложила сиденье, закрыла глаза и уснула. Я и сама не поняла, как это случилось, тем более, что днем я, как правило, не сплю, не умею, у меня не получается. А тут словно организм потребовал передышки, и я неосознанно приехала в это тихое, напоенное свежим весенним воздухом место, чтобы отоспаться. К счастью, меня никто не побеспокоил. Не нашлось никого, кто пожелал бы в это самое время оказаться в лесу рядом с озером. Проснувшись, я сначала даже испугалась, увидев за окном покачивающиеся ветви деревьев, но потом, все вспомнив, я успокоилась. Привела себя в порядок, завела машину, мысленно поблагодарила деревню Подушкино с таким волшебным и красивейшим озером и покатила обратно в Москву. Я вернулась в магазин. Почувствовала себя еще больше виноватой перед Карповым за то, что отлучилась на целых 4 часа, лишила магазин выручки, обманула ожидания постоянных покупателей, которые наверняка приходили купить цветы и ушли ни с чем. Интересно, кто займет мое место здесь? Удастся ли Карпову найти мне хорошую замену? Человека, который бы разбирался в цветах, как и в покупателях? Я принялась распаковывать полученные утром коробки с цветами, но никак не могла сосредоточиться на работе. Меня настораживало то обстоятельство, что Лиза не позвонила мне. Или была очень занята, или же собирала информацию, чтобы выложить все при встрече. И вдруг я поняла, что на какое-то время забыла о том, что она, по сути, пошла исповедоваться этому следователю Зосимову. Ведь она поэтому и хотела с ним встретиться, что никому больше не могла рассказать о том, что видела Веронику незадолго до ее смерти, что расхаживала по месту преступления в бахилах. А если ее задержали? От этих мыслей стало и вовсе невыносимо. Неужели Зосимов задержал ее? Вот почему она не звонит. И вдруг одна мысль, ослепительная в своей очевидности и трагичности, затмила все остальные события, обрушившиеся на мою голову. А ведь Лиза попала в эту историю из-за меня. И если ее обвинят в убийстве Вероники, что легко можно предположить, учитывая несовершенство правовой системы, то ее жизнь будет окончательно разрушена по моей вине. Я не могла этого допустить. Мне надо было что-то предпринимать, искать кого-то, кто мог повлиять на ход расследования и остановить Зосимова в его желании арестовать ни в чем не повинную Лизу. Мне нужен был человек уровня прокурора или крупного начальника в системе МВД, в котором я была бы уверена, как в себе самой. И такой человек у меня на примете был. Другое дело, что он был двоюродным братом моего бывшего мужа. Его звали Валентин Георгиевич Пушков. Он мог все. Кроме того, я прекрасно знала, что он никогда ни в чем мне не откажет. Надо было действовать незамедлительно. Я позвонила ему, спросила, удобно ли ему сейчас говорить, на что он ответил, что очень даже удобно, и что он очень рад моему звонку. Выяснилось, что он сейчас на даче ждет гостей, что все готово для шашлыков, и что он будет ужасно рад, если я к нему приеду. Я спросила его, что за праздник, он ответил, что просто устал и решил отдохнуть с друзьями. Я удивилась, ведь это была середина недели, до выходных далеко. Однако такое положение вещей меня устраивало. Валентин Георгиевич и без того был душевным человеком, а тут еще хорошее настроение, хорошая компания, шашлыки. Я сказала, что приеду. Я решила, что сначала поеду все-таки к Карпову, уж выслушаю все, что он думает обо мне. Разберусь с магазином, может быть, даже и уволюсь, и после этого поеду к Пушкову на дачу. Вот такой был план. Я приехала к своему работодателю на час раньше назначенного времени. Позвонила. Собралась, приготовилась к тяжелому разговору. Дверь мне открыл сам Карпов. — О, Лена, молодец, что приехала раньше. Мы как раз сели ужинать, проходи. Он выглядел бодрым, веселым, принял меня как родную. Не похоже было, чтобы он играл со мной. Да и жена его, Лариса, встретила меня жизнерадостной улыбкой. Они оба были какие-то взбудораженные. — Я перцы нафаршировал, любите? — спросила Лариса, высокая рыжеволосая молодая женщина в длинном домашнем платье, поверх которого был повязан ярко-красный фартук. По квартире плыли весьма аппетитные запахи. «Мой руки и садись за стол!» «Мы по-простому, на кухне!» — сказал мой шеф, потирая руки в предвкушении ужина или, может, собираясь оторвать мне голову. Квартира была огромная, я знала, что семья Карповых, состоящая из супругов и двух детей, обедает обычно в столовой, просторной комнате, примыкающей к кухне. Мне и раньше приходилось здесь бывать, на юбилеях, каких-то праздниках. Карпов – высокий, румяный мужчина, полноватый, немного сутулый, с веселыми глазами, бросился ухаживать за мной, поставил передо мной прибор. «Я рад, что ты пришла пораньше. Я ждала других – Соню Матвееву, Гарю Ухову. Значит так, Леночка, мы уезжаем. Нас совсем, всей семьей». «Как? Куда?» «Вот это было неожиданностью». «В Грецию. Мы купили там дом. Дети уже там, с няней. Очень удачно приобрели и ресторан прямо рядом с домом. Бывший хозяин умер, а дети не захотели продолжать его дело. Но это не важно. Лена, я продаю свой бизнес. Понимаю, что все мои магазины ты не потянешь, но бархотку на цветном сможешь. Если согласна, я помогу тебе с кредитом. Правда, у меня есть люди, которые тебе помогут с этим. И ты быстро расплатишься. Твой магазин приносит хорошую прибыль. Да ты сама все понимаешь. Не надо тебе ни квартиру продавать, ничего такого. Я бы и сам помог тебе, то есть ты бы могла выплачивать мне частями. Да только у нас там будут очень большие расходы. Кроме ресторана, я положил глаз на один небольшой отель. Местечко называется Паралея Катерине, куда 3 года назад уже перебрался мой брат. Ты не представляешь себе, как он рад тому, что бросил загазованную Москву и теперь живет в этом греческом раю. Нет, ты не подумай, я патриот своей родины. Я очень люблю Россию, и я часто буду сюда приезжать. Здесь же останутся мои родители, сестра со своим большим семейством. Хотя, я думаю, их тоже перевезу со временем. Словом, вот тебе мое предложение. И Алексей Павлович нацарапал на салфетке цифры. Это была для меня просто огромная сумма. 8 миллионов рублей. Вообще-то магазин сейчас стоит около 15 лимонов, но я в свое время купил его очень дешево, поэтому и тебе продам за полцены. Ты знаешь, магазин приносит прибыль от 120 до 280 тысяч прибыли в месяц. Это хорошие деньги. К тому же ты не будешь платить за аренду. И постараюсь сделать так, чтобы проценты по кредиту были невысокими. Если возьмешь кредит на 5 лет, то я сделаю так, чтобы месячный взнос составлял порядка 150 тысяч. Да, тебе придется потуже завязать поясок. Зато через 5 лет ты вздохнешь свободно, и у тебя будет прекрасный магазин, который прокормит не только тебя, но и всю твою семью, твоих детей. Они у тебя будут обязательно. Нет, Алексей Павлович, я не потяну. Мне страшно. Это очень большие деньги. А ты не бойся, ведь в случае чего продашь помещение и еще наваришь столько же. Поверь мне, это очень выгодная сделка. Соглашайся. Ты в теме, ты прекрасный флорист и неплохой экономист. У тебя всегда все в полном порядке. И это ты работала, так сказать, на чужого дядю. А когда будешь работать на себя, появятся новые идеи. Ты сможешь перепланировать магазин так, как тебе нравится. Можешь открыть свой интернет-магазин, доставку цветов на праздники, да мало ли. Ты знаешь всех поставщиков, они знают тебя. Соглашайся. Мне надо подумать. Некогда думать. Через полчаса придут Матвеева и Ухова. У Матвеевой какая-то родственница недавно умерла, оставила ей квартиру на Масловке. Вот просто на голову свалилась ей эта квартира. И она точно купит тот павильон, в котором сейчас работает. Ухова... Постойте, Ухова бухгалтер. Ну да, вот она-то как раз и положила глаз на твой магазин. И деньги у нее есть, вернее, у ее мужа. Но я не могу вот так. Мне посоветоваться нужно. С кем советоваться? Ты живешь одна, без мужа, сама себе хозяйка. Я знаю, что ты недавно погасила кредит за квартиру, и у тебя хорошая банковская история. Соглашайся. Я очень хочу, чтобы Бархотка досталась тебе. Посоветуется она. А ты со мной посоветуйся. Карпов хороший человек. Возможно, окажись я в подобной истории, на самом деле обратилась бы за консультацией именно к нему. Советуете? Советую. Я еще месяц буду в Москве, я тебе помогу. Ну что, согласна? Я вышла от Карпова с пылающим лицом. Голова моя шла кругом. Бархотка будет моей. Это невероятно. И вполне все реально. Магазин на самом деле приносил хорошую прибыль, и Карпов может только догадываться об истинных размерах моей дневной выручки. Конечно, свою флористическую фантазию я направляла не только в эстетическом направлении. Мои знания и опыт помогали мне делать из недорогих цветов весьма дорогие композиции, которые своей ценой сильно превосходили плановые цены. Быть может, именно это имел в виду Алексей Павлович, когда убеждал меня взять немыслимый кредит, мол, все получится, денег хватит. К тому же я обещала Лизе партнерство с новым цветочным бизнесом, когда мы мечтали арендовать павильон. Разве я могла подумать тогда, что мне предложат выкупить Бархотку? Мысли о кредите, магазине и открывающихся перспективах на время отодвинули тему возможного ареста Лизы. Я осмелилась и позвонила ей. И как же обрадовалась, когда услышала голос Лизы. «Господи, Лиза, тебя не арестовали!» — воскликнула я срывающимся голосом. «С тобой все в порядке?» «Тсс, у меня все нормально. Просто я сейчас не могу говорить», — прошептала она в трубку. «Мы с Людой сидим в машине, рядом с домом, в котором живет Аркадий, брат Макса, а Валера, ну, следователь, уже там. Возле подъезда народ начал собираться». Я похолодела. «Не поняла. С ним что-то случилось. Неясно, что именно. Я тебе потом позвоню».